Ночь разводит опустевшие мосты. Ночь над городом и улицы пусты. Тихий дождик шелестит в моем окне. Он поет эту песню о тебе и обо мне. Тихий дождик из туманной высоты, как его тогда любила слушать ты. Как сидеть с тобой любили допоздна, и молчать, и встречать рассвет у нашего окна. Это кончилось давно. Где теперь твое бессонное окно? Как живешь на белом свете, не любя? Ведь любви, ведь другой любви не будет у тебя. Ночь разводит опустевшие мосты. Ночь над городом и улицы пусты. Тихий дождик шелестит в моем окне, он поет эту песню о тебе и о тебе.